Глава 231. Ты многого добился, и твое стремление впечатляет, что говорит о том, что ты мой сын. Вот почему говорят, что кровь гуще воды. Фиолетовая запечатывающая сфера исчезла, и реальная форма Франа Пейджа, которая была запечатана там долгое время, плавно спустилась на землю. Его волосы такого же цвета, как у Яна, развивались на ветру. Тем не менее, эта ситуация разочаровывает. Как твой отец, я ничего не скрывал от своего единственного сына. И я показал тебе все, что у меня было. Дал тебе все свои знания и силу. Я дал тебе все. Ян снова услышал эти презрительные слова из уст Франа Пейджа. Отец и сын. Он ненавидел эти слова больше всего на свете. «Как ты можешь так поступать со своим родным отцом по крови? Неужели ты пойдешь против сыновей почтительности и встанешь на сторону ящеров? Я не могу этого признать». Отец, родители и сыновья почтительность. Слова, которые затронули чувствительные места Яна, снова звучали, и он, дойдя до предела, зарычал низким голосом. «Я предупреждал тебя не произносить слова «отец и сын». Я пытался сделать тебя счастливым, но что толку теперь?» Это правда. Теперь они стояли друг перед другом, как враги, и Франу больше не нужно было угождать Яну. Ян вынужден был согласиться и продолжил. «Это больше не имеет значения». Однако на этом Ян не остановился, так как над его головой появилась аура тысячи ртов, способная сражаться с кем угодно, которую Ян использовал тысячи лет назад. Это конец. Ян был готов к бою, и внутри Яна, всех драконов и Франа Пейджа с его телом, возникало напряжение, от которого перехватило дыхание. «Ян, я дам тебе последний шанс», — Фран заговорил тихим голосом. «Еще не поздно. Иди сюда сейчас. Защити свой мир, взяв меня за руку». В его голосе звучало отчаяние, и Ян не мог решить, было ли оно искренним или притворным. Однако он был уверен, что тон Франа был притворным, поскольку Фран привык и специализировался на сокрытии эмоций или их преувеличении. Ян твердо ответил. «Мой мир не защищен, пока вы существуете». Драконы закончили свое боевое построение. Ситуация могла взорваться в любой момент. «Вам есть что сказать, люди?» В разговор ворвался знакомый дракон. Это был молодой Герпидотас, привратник. Поскольку Ян однажды победил дракона, он бросился в бой, пытаясь восстановить свою честь. «Остановитесь, Герпи!» Хотя Резис Радженду быстро вскрикнул, остановить Герпидотаса было невозможно, так как он уже зашел слишком далеко. «Эта тенденция нестабильна!» Фран протянул руку, произнося слова с усмешкой, когда Герпидотас летел по большой кривой. Его левая ладонь была направлена к голове Герпидотаса. «Ты все такой же!» Когти Герпидотаса заострились как лезвие, когда он налетел на Франа с проворством, неожиданным для его тяжелого тела. Поскольку магия и дыхание не сработали, дракон, похоже, решил использовать свои подавляющие физические данные. Это действительно могло сработать. «Дай мне его уничтожить!» Однако ударная волна, сотрясающая ось земли, поглотила Герпидотаса, когда он приблизился к Франу Пейджу. Фран уже решил, что покончил с драконом в самом начале, но выражение его лица не было торжествующим. На самом деле, Фран нахмурил брови, как будто он был раздражен. Причина была проста. «С каких пор ты стал настолько близок к ящерам, что готов защищать их своим телом?» Тело Герпидотаса было разорвано на части, но он все еще был жив, потому что кто-то заранее поглотил ударную волну. «Ян!» — Фран назвал имя, И тем, кто спас Герпидотаса, оказался не Резис Радженду и не Атархака, а наспех созданный союзник Ян Пейдж. Дело не в том, что мы близки. Одни из тысячи ртов, которых Ян назвал перемещающимися, и другие активировали щиты, чтобы успешно блокировать ударную волну. Масштаб барьера выглядел так, как пустая трата, не говоря уже об успехе. В то время как ударная волна Франа была поразительной, щиты казались чрезмерными. Я сказал им, что жертва будет небольшой, отсутствие жертвы будет еще лучше. Все могло пойти не так с самого начала. «Будь осторожен, маленькая ящерица!» Герпидотас молча проглотил слова Яна, хотя он не хотел бы показывать свой гнев за то, что его оскорбили как маленькую ящерицу. Но сейчас ему было трудно что-либо ответить. В тот короткий миг дракон ничего не смог поделать, и дело было не в том, что Ян спас его. Проблема была во Фране Пейдже. «Мои когти!» Ян почти идеально защитил Герпидотаса от ударной волны. Это была правда. «Мое крыло?» Некоторые когти Герпидотаса были сломаны, а его левое крыло было разорвано. На теле Герпидотаса появились неопознанные раны, и дракон даже не понял, что произошло. Раны представляли собой не только сломанные когти и оторванные крылья. Маленькие и большие порезы были по всему его телу. Должно быть, они были сделаны только в том месте, где тело коснулось ударной волны.